Вечером магрибинец получил 10 новеньких медных ламп, блестевших как золотые, и как только рассвело, стал ходить по городу. Кто хочет обменять старые лампы на новые? У кого есть старые медные лампы, меняю на новые. Сумасшедший, вот сумасшедший. Это какой же человек с умом будет менять новые на старые? Сумасшедший. Меняю старые медные лампы на новые. На новые. Так он дошел до дворца Аладдина. Самого Аладдина в это время не было дома. Он еще третьего дня уехал на охоту, и об этом знал весь город. А во дворце была только его жена, царевна Будур. Меняю на новые! На новые! Эй, служанка! Слушаю вас, госпожа. Что хочет этот меняла? Это какой-то сумасшедший. Он меняет новые лампы на старые. Вот чудак. Хорошо бы узнать, правду он говорит или обманывает. Нет ли у нас во дворце какой-нибудь старой лампы? Есть, госпожа. Я видела в комнате господина нашего, Аладдина, медную лампу. Она вся позеленела и никуда не годится. Принеси эту лампу и отдай ее этому сумасшедшему. Пускай он даст нам новую. Слушаюсь. Вот старая лампа. Давай новую. Получай новенький медный светильник взамен какой-то старой позеленевшей лампы. И волшебная лампа оказалась в руках магрибинца. Он, конечно, очень обрадовался, что его хитрость удалась, и поскорее спрятал лампу за пазуху. Потом он купил на рынке осла и выехал за город. Сейчас все переменим. Остается потереть лампу. Вот так. Я перед тобой, властелин лампы. Что угодно. Хочу, чтоб ты перенес дворец Аладдина и всех, кто в нем находится, в Эфракию. Нет, стой! Еще скажу. И меня тоже перенеси туда. Будет исполнено. Закрой глаза и открой глаза. Дворец будет в Эфракии. И не успел он договорить, как увидел себя в своем саду в Эфракии у дворца. Вот пока все, что с ним было. А султан проснулся утром. Что такое? Что такое? Куда исчез дворец? А? Может быть, я еще сплю? Нет. С Будур случилась беда. Беда. Визирь! Что с тобой, султан? Почему? Почему ты плачешь? Разве ты ничего не знаешь? Ну так взгляни в окно. Где дворец? Где моя дочь? Не знаю, владыка султан. Привезти сюда Аладдина! Я отрублю ему голову! В это время Аладдин как раз возвращался с охоты. Слуги султана выбежали к нему навстречу и схватили его. Прости нас, Аладдин. Султан приказал связать тебе руки, заковать тебя в цепи и привести к нему. Мы не можем ослушаться султана. А за что султан рассердился на меня? Я не сделал ему ничего дурного. Ничего не поделаешь. Идем, идем, сейчас все узнаешь. Подталкиваемый слугами султана, Аладдин вошел во дворец и предстал перед султаном. Кузнец! Заковать ему ноги в цепи, да покрепче. Так, а теперь с тобой поговорим. Выходит, правду, говорит мой визирь, что ты колдун и обманщик. Где твой дворец? Где моя дочь Будур? Не знаю, о владыка султан. Я ни в чем перед тобой не виноват. Отрубить ему голову. Когда Аладдина вывели на улицу, закованного в цепи, собралась огромная толпа. Палачу не давали пройти. Народ шумел и волновался. Эй, визирь! Скажи султану, что если он не помилует Аладдина, мы разрушим дворец султана! И перебьем всех, кто в нем находится! Пусть освободит Аладдина, а не то самому султану плохо придется! Мы ему покажем! Визирь! Ты слышишь, что кричит толпа? А? Позвать Аладдина. Я пощадил тебя, потому что тебя любит народ. Но если ты не отыщешь мою дочь, я все-таки отрублю тебе голову. Даю тебе сроку 40 дней. Хорошо. Я повинуюсь тебе, о владыка султан. 40 дней. Аладдин не знал, куда ему идти и где искать царевну Будур, и с горя решил утопиться. Он дошел до реки и сел на берегу, грустный и печальный. Задумавшись, он опустил в воду правую руку и вдруг почувствовал, что с его мизинца падает кольцо. Аладдин быстро подхватил кольцо. О, да это то самое колечко, которое надел мне на палец дядя. Я совсем забыл про это кольцо. Но, кажется, если потереть его вот так... О, владыка кольца, я перед тобой. Что ты хочешь? Приказывай. Хочу, чтобы ты перенес мой дворец на прежнее место. О, господин, я не могу этого сделать. Дворец построил раб Лампы. И только он один может перенести его. Потребуй от меня что-нибудь другое. А можешь снести меня туда, где стоит сейчас мой дворец? Это я могу. Закрой глаза и открой глаза. Аладдин закрыл и снова открыл глаза и очутился в саду перед своим дворцом. Он сбежал по лестнице и увидел царевну Будур. Она сидела в своей комнате и плакала. Аладдин! О, это ты! Какое счастье! послала служанку обменять старую медную лампу на новую. И в тот же час случилось это несчастье. Я оказалась здесь. Как я тебя звала? Но ты был на охоте и меня не слышал. Этот магребинец уже много раз приходил ко мне и уговаривал меня выйти за него замуж. Но я не слушаю его. Я все время плачу о тебе. Ну, успокойся. Я здесь. А где он спрятал лампу? Он никогда с ней не расстается и всегда держит ее при себе. Так. Слушай, когда магребинец опять придет к тебе, будь с ним поласковее. Ладно. Попроси его поужинать вместе с тобой. И когда он начнет есть и пить, всыпь ему в вино этот сонный порошок. Поняла? Как только он заснет, я войду в комнату и убью его. Хорошо. Он уже скоро должен прийти. Иди за мной. Я тебя спрячу в темной комнате. А когда он уснет, я хлопну в ладоши, и ты войдешь. Стой и жди здесь, в этой темной комнате. Будур, где ты? Я здесь. О, господин мой, подожди немного. Я принаряжусь, а потом мы вместе с тобой поужинаем. Хорошо. Я зайду, едва ты принарядишься к ужину. Кажется, все готово. Где вино? Ах, вот оно. Так, идет. Я снова пред тобой, моя красавица. О, господин мой, обещай мне исполнить сегодня все, что я у тебя попрошу. Хорошо. Ты сегодня такая ласковая со мной. Пей. Это чудное вино. Я что-то сегодня быстро пьянею. Вино ударило мне в голову. Дай мне твой кубок. Я отопью из него глоток. А ты выпей из моего. И Будур подала магребинцу кубок вина, в который она подсыпала сонный порошок. Магребинец выпил его и сейчас же упал, сраженный сном. Один только этого и ждал. Он вбежал в комнату и, размахнувшись, отрубил колдуну голову, а потом вынул у него из-за пазухи волшебную лампу и потер ее. Я к твоим услугам, владыка лампы. Отнеси дворец на прежнее место! Через мгновение дворец уже стоял напротив дворца султана. Султан в это время сидел у окна и горько плакал о своей дочери. О, чудо! Что я вижу? Дворец на прежнем месте! О, моя Будур! Проходите, о владыка султан. Отец, я снова вижу тебя. Аладдин, ты должен меня понять и простить. За что? Ну, я хотел отрубить тебе голову, но ты сам посуди. Ну, о чем говорить? Я все-все понимаю. Не будем сейчас об этом. Все уже позади. Все на месте, наконец, и невиданный дворец, и диваны, фонтаны, посуда. Я вернул себе жену, а злодею-колдуну не вернет головы даже чудо. Все на месте, все на месте, и вдобавок мир в семействе, и не позже, чем к обеду, образуется обед. А поскольку что ни блюдо, то невиданное чудо, очень трудно согласиться, что чудес на свете нет. И Аладдин зажил в своем дворце вместе с женой и матерью счастливо и спокойно. Так они и жили до глубокой старости.